Я не услышал остального меню. Сидящий рядом со мной Себастьян побледнел и весь затрясся. «Каннибалы!» — прошептал он. «Эти негодяи собираются есть моих друзей!» Я обняла Себастьяна, желая успокоить. Его боль и страх передались мне. Для члена совета директоров Скамби Холмс уничтожение вересковой пустоши было всего лишь очередным капиталовложением, а их схема срубить денег по-быстрому, схема, которая при общеизвестном бессердечии застройщиков походила на одну большую шутку. Для Себастьяна сохранение вересковой пустоши в ее нынешнем состоянии больше не было делом жизни или смерти. Вопрос стоял не о свободе или порабощении. Человеку свойственно жестокое обращение с теми, кого мы считаем братьями нашими меньшими. Отсюда и разрушение моральных устоев и падение нравов. По его мнению, это была обычная борьба добра и зла. «Пожалуйста, ты должна помочь мне. Ты единственная можешь мне помочь». Когда в наушниках послышался звук отодвигаемых стульев и череда «До свидания», «Благодарю вас» и «До скорой встречи», я сидела, глядя поверх серых вод Темзы на противоположный берег, и всем сердцем сожалела, что не отказалась снять с Себастьяна заклятие моей прабабушки. Он не должен был узнать об этом. Он не должен был узнать о судьбе, которая ожидала обитателей вересковой пустоши. Не должен был, пока не стало бы слишком поздно. А теперь это засело у него в голове. И будь Себастьян человеком, он сделал бы все, что было в его силах, чтобы предотвратить катастрофу. Но в той вечности, к которой его приговорила моя прабабка, он будет жить, мучаясь от сознания, что смог заглянуть в будущее, но не сумел его изменить. Его плечи поникли от безнадежности и отчаяния. И я подумала, что Себастьян напрасно так сильно поверил в учительницу-неудачницу, чья прабабка превратила его из симпатичного молодого человека в змею, и чье собственное обратное заклинание оставило его шепелявость на ту единственную неделю, когда он смог снова превратиться в человека. Но в том-то и дело... Вера двигает горы, а не многомиллионные корпорации. Вересковая пустошь была обречена. Спать я не могла. Стоило только погрузиться в сон, как мне начинало сниться, что я запихиваю в рот лягушачьи лапки по четыре за раз, одновременно вынимая улиток из их раковин, сваренных в чесночном соусе. Я просыпалась в холодном поту, а перед глазами продолжали вертеться, словно бетономешалка, готовящая цемент для заливки рая. Бабочки в кисло-сладком соусе, да хрустящие соловьи по-пекински. Я просыпалась, переворачивалась, одни сны сменяли другие. Теперь я шла по улицам, заполненным красивыми людьми. На них были надеты туфли из змеиной кожи и пиджаки из кротовых шкурок. Но когда они проходили мимо, их одежда изрекала мне вслед: «Предательница!» А летучие мыши пронзительно кричали: «Я ненавижу тебя, ненавижу!» Раймонд никогда не спустится с потолка. Я проснулась, встала, заварила себе кофе и снова вернулась в постель. Моей вины в этом не было. Вересковая пустошь великолепна, но едва ли ее можно назвать Эдемом. Себастьян не Адам, скорее змей-искуситель. Я не Ева. Все это сводило меня с ума, ведь относительно известного сценария в моем сне все перевернулось с ног на голову. Сейчас змей был хорошим парнем, с глазами изумрудного цвета, как зелень папоротника по весне. От него едва уловимо пахло лимоном, а улыбка была широкой, словно океан. В своих слезах я виню слишком большую дозу кофеина, полученную в 3 часа ночи. Вообще-то мне не свойственно громко рыдать. «Ты единственно можешь мне помочь», — сказал он. «В конце концов, именно твоя прабабка сотворила это со мной». «Уверена, у нее была веская причина». «Веская». Я на нее работал, я так все делал. Это ты называешь веской причиной для превращения человека в змею. Из какого рода я произошла, размышляла я с тоской. Что могло побудить прабабушку и же с ней превращать честных, трудолюбивых, законопослушных людей в змей? По такой пустяковой причине. Подождите минутку. Я поставила кружку с кофе на стол. Как назывался тот тяжелый том, что лежал под книгой необратимых заклинаний? Сага о форсайтах, верно? А на книге необратимых заклинаний папка подписана как «Мелкие провинности». Неожиданно я вспомнила, что когда отпихивала папку, она открылась, и несколько страничек из нее выпало на пол классной комнаты. Не задумываясь, я сгребла их и засунула обратно в папку. Однако несколько строчек из записей моей прабабушки запечатлелись на задворках моего сознания. Первое правило заклинателя — у нее всегда был аккуратный почерк. У моей прабабушки. Никогда не прибегать к колдовству без веской причины. Но навсегда превратить безобиднейшего человека в змею, если только... Я выпрыгнула из постели и помчалась к семейному древу Хардкаслов, нашему дубу. Посмотреть, когда именно моя прабабушка стала ангелом-хранителем. Так. Это случилось ровно через 2 дня после превращения Себастьяна в змею. И под книгой необратимых заклинаний она оставила сагу о форсайтах. Совпадение? Не думаю. Я приняла душ, оделась, купила 2 букета роз. На этот раз это были 2 больших букета. Сюзанна. Изменения уже начались. Шепелявость исчезла, а сам он стал выше и как будто стройнее. Сюзанна, тебе совсем не обязательно быть здесь. В его глазах стояли слезы. Это будут последние слезы, которые когда-либо наворачивались у него, — подумала я. Его трясло, когда он крепко обнял меня на прощание. Да и в моей душе творилось что-то странное. А вокруг нас квакали лягушки, птицы пели свои песни, а бабочки порхали с цветка на цветок в поисках нектара. «У меня есть хорошие новости», — произнесла я с дрожью в голосе. «Вересковая пустошь спасена, Ее не будут застраивать. Никогда. Правда? Я думал, эта новость взбодрит его, но он лишь еще сильнее прижал меня к груди. О, Сюзи, моя Сюзи, как же я буду скучать по тебе. Да? Что ж, хотя бы один из нас смог воспрянуть духом. В самом деле? В ту минуту, когда я увидел, как ты одергивала свою мини-юбку, проверяя экзаменационные работы, я влюбился в тебя, Сюзи. Этот непослушный завиток, спадающий тебе на глаза, манера стряхивать головой, я обожаю их. И хотя я благодарен за все, что ты сделала, не говоря уже удивлен, могла бы я добавить, только любовь и будет поддерживать меня все то время, которое продлится мое су... Думаю, он собирался сказать существование. Однако времени для поцелуя оставалось совсем мало, а я хотела получить все.